Секция 40-я сборника рассказов Тэффи «Карусель». Эта запись проекта LibriVox является общественным достоянием. Ничтожные и светлые. Маленькая учительница села Недомаровки переписывала с черновика письмо. Она очень волновалась, и лицо у нее было жалкое и восторженное. «Нет, он не будет смеяться надо мной», — шептала она, сжимая виски вымазанными в чернилах пальцами. «Такой великий, такой светлый человек. Он один может понять мою душу и мои стремления. Мне ответа не надо, пусть только прочтет обо мне, о маленькой и несчастной. Я, конечно, ничтожество. Он — солнце, а я — трава, которую солнце взращивает. Но разве трава не имеет права написать письмо, если это хоть немножко облегчит ее страдания?» Она перечитала написанное, тщательно выделила запятыми все придаточные предложения, перекрестилась и наклеила марку. «Будь что будет. Петербург, его высокоблагородию, писателю Андрею Бахмачеву, редакция журнала «Земля и воздух». В ресторане «Амстердам» было так накурено, что стоящий за стойкою буфетчик казался порою отдаленным от земли голубыми облаками, как Мадонна Рафаэля. Бахмачев, Козин и Фейнберг пили коньяк и беседовали. Тема разговора была самая захватывающая. Волновала она всех одинаково, потому что все трое были писатели, а тема касалась и искусства, и литературы одновременно. Одним словом, говорили они о том, что актриса Лазуреводская, по-видимому, изменяет актеру Мохову с рецензентом Фриском. «Болван Мохов», — говорил Бахмачев, — «отколотил бы ее хорошенько, так живо бы все Фриски из головы выскочили». «Ну, это могло бы ее привлечь к Мохову только в том случае, если она садистка», — заметил Фейнберг. «При чем тут садистка?» — спросил Козин. «Ну, да в том смысле, что если бы ей побои доставляли удовольствие». «Так это, милый мой, называется мазохистка. Берешься рассуждать, сам не знаешь о чем». «Ну, положим», — обиделся Фейнберг. «Ты уж воображаешь, что ты один всякие гадости знаешь». «Да уж я побольше вас знаю», — злобно прищурил глаза Козин. «Плюньте, господа», — успокоил приятелей Бахмачев. «Кто усомнится в вашей эрудиции? А где Стукин?» «Не знаю, что-то не видно его». «Он вчера так безобразно напился», — рассказывал Бахмачев, «что прям невозможно было с ним разговаривать. Я, положим, тоже был пьян, но, во всяком случае, не до такой степени». «А он уверяет, между прочим, что ты свою идиллию у Мопассана стянул». «Что? Я? У Мопассана?» — весь вытянулся Бахмачев. «Что же общего? Откуда? Пусть, наконец, укажет то место». «Ну уж я не знаю. Говорит, что у Мопассана». «Эй, ничего подобного. Я даже никогда Мопассана и не читал». «А вот Иволгин молодец», — вставил Фейнберг. «По 10 раз тот же фельетон печатает. Сделает другое заглавие, изменит начало, изменит конец, и готово. Я, говорит, теперь на проценты от старых вещей живу. Один фельетон регулярно каждую весну печатает. И это, говорит, мой кормилец, этот фельетон». «Ну, 10 раз трудно», — сказал задумчиво Бахмачев. «А по 2 раза и мне приходилось». «Закажем что-нибудь еще?» — предложил Козин. «Жалко, что теперь не лето. Я ботвинью люблю». «Я закажу поросенка», — решил Бахмачев и вдруг весь оживился и подозвал лакея. «Слушай-ка, милый мой, дай ты мне поросенка с кашей, только чтоб жирный был, и хрустел. Непременно, чтоб жирный. И чтобы хрустел, понял? Лакей уже отошел исполнить заказ, а Бахмачев еще долго блуждал глазами и не вступал в общий разговор, и все лицо у него выражало, как он поглощен одной мыслью. Кто так поглощен мыслью, тому, в конце концов, трудно становится душевное одиночество. Он повернулся к Козину и поделился сомнением. «А как ты думаешь, найдется у них хороший поросенок?» Козин вместо ответа оглядел зал и сказал, зевая: «Не стоит сюда ходить ни одной женщины. Это уже не Амстердам, а Амстермужчин». А Бахмачев деловито нахмурился и спросил: «А правда, что балетная Вилкина живет с Гвоздиным?» Бахмачев вернулся домой поздно, нашел присланные из редакции корректуры и письмо. Корректуру отложил, письмо, зевая, распечатал. «Не сердитесь, что я осмелилась написать вам. Я маленькая сельская учительница, вам, великому и светлому. Я знаю, что я очень ничтожная и должна трудом искупать дерзость, что смею жить на свете. А я еще ропщу, хочу лучшей жизни. И утром, когда бывает угар от самовара, плачу со злости. Я бы хотела хоть разок в жизни невидимкою побывать около вас и только послушать, когда вы с вашими друзьями собираетесь, чтобы горячо и пламенно говорить, как нужно учить нас, маленьких и ничтожных, лучшей, светлой жизни. Я бы только послушала, и потом уже, не жалея ни о чем, умерла. Учительница Савелкина». Бахмачев сложил письмо и написал на нем красным карандашом: «Можно использовать для рождественского рассказа». Конец сороковой секции.